Глава 22. Каюн выглядела точь-в-точь, как на фотографии. Даже несмотря на возраст, лицо было такое же миловидное. «Я очень удивилась, когда вы сами назначили место встречи. Слышала, вы еще не совсем поправились, поэтому я собиралась организовать все сама». Открылась дверь. Двое официантов принесли еду. За каждое движение Каюн одаривала официантов благодарным взглядом и вежливыми фразами. Персонал вышел. Ее взгляд остановился на трех бутылках соджу. Каюн, немного растерявшись, виновато сказала: «Извините, я не пью спиртное». «Ничего страшного. Это для меня». Каюн с удивлением посмотрела на Юнён. Но потом, словно одернув себя, резко улыбнулась. Юнён была серьезной. «Я слышала, вас интересуют далекие события школьных лет. Честно говоря, я не знала близко ни Ким Сугён, ни Ким Минсо, и даже тех, кто мне позвонил. Поэтому поначалу подумала, что это телефонные мошенники. Мне пришлось хорошенько подумать, чтобы вспомнить девочек. Я совсем не ожидала получить вести от своих одноклассников. В любом случае, я слышала, что вам нужна помощь, поэтому решила с вами встретиться. Но не уверена, будет ли от меня хоть какая-то польза. Видимо, вы не были близки. Да, мы даже не общались. Если б не то происшествие, я бы не вспомнила их имен. Если говорить о произошедшем тогда...» Юнён еще ничего не спросила, но Каюн продолжала говорить. Однако, заметив пристальный взгляд Юнён, девушка поперхнулась и закашлялась. «Выпейте воды». Каюн взяла стакан и сделала несколько глотков. На лице по-прежнему сохранялась улыбка, но уже с примесью тревоги. Было видно, как она выдавливает ее из себя. Ким Си-джин, в настоящей жизни Каюн, следя за выражением глаз собеседницы, старательно продолжала свой рассказ. Юнён не останавливала ее, позволив ей говорить все, что та захочет. Когда рассказ вот-вот должен был закончиться, Юнён произнесла: «Это все, что ты хотела мне сказать?» Каюн с удивлением посмотрела на Юнён. В ее широко раскрытых глазах крылось что-то пугающее и неискреннее. «Честно говоря, можно мне прямо высказать свое мнение? Когда к вам вернется память, разве вы тогда сами все не вспомните? Так много времени прошло, так что я плохо помню те события. Но раз вы просили о помощи, я решила прийти, хотя не понимаю, зачем». «Не понимаешь, зачем?» С лица Каюн бесследно исчезла прежняя улыбка. «Да, извините, но не могу понять. Слышала, вы считаете, будто Сугён не совершала самоубийство. Это дело давно закрыто, и спустя 11 лет весьма глупо что-то пытаться доказать. Когда к вам вернется память, вы сами все вспомните. А сейчас из-за временной потери памяти вы просто себя изводите бесполезными поисками несуществующих ответов. Проявите немного терпения, и память вернется. А насчет самоубийства Сугён, я точно помню, что именно так все и было. Это даже не воспоминание, а факт. И причин для самоубийства было достаточно. Даже в полиции вынесли такой вердикт. Здесь больше нечего выяснять. Заключение вынесли после тщательного расследования. Разве его бы вынесли просто так? Я слышала, вы не помните ничего после 2009 года. То есть вы себя до сих пор считаете на 11 лет моложе? Да, я до сих пор думаю, что мне всего 23 года. Вам, наверное, неловко, когда я зову вас Онни. В любом случае, жизненного опыта у меня больше. И я поделюсь с вами этим опытом. Если вы чего-то не видели своими глазами или не были на месте событий, то лучше никому не верить и молчать обо всем. Это самое верное решение. Я видела много людей, которые потерпели поражение только потому, что были слишком самоуверенны полагаясь на догадки и домыслы. Нельзя быть столь невнимательной и полагаться на слухи. Я была на том самом месте. Все верно, но вы ничего не помните. Как только память к вам вернется, вы сами огорчитесь, что столько времени потратили впустую на встречи с разными людьми. Так и будет, поверьте. Вы это уже однажды пережили. Сейчас же попытки откопать что-то в событиях прошлого со стороны выглядят довольно бессмысленно и нелепо. Как и ее сообщница, Каюн старалась произвести впечатление, будто от всей души желает, чтобы к Юнён поскорее вернулась память. Видимо, они надеялись, что с возвращением памяти настырная старшая сестра снова поверит в прежнюю ложь. Этого они и добивались. Юнён, не говоря ни слова, смотрела на полную обмана Сиджин. Собеседница стала чаще моргать, будто боролась со сном. Пару раз даже зевнула. Каюн потянулась за стаканом, но, увидев, что он пустой, нервно опустила его и решила налить себе воды. Кувшин выскользнул из ее рук. Каюн вскрикнула. Юнён молча наблюдала, как та неловко вытирает салфетками пролившуюся воду. Ее движения становились неловкими. Руки не слушались, глаза слипались. Каюн перестала контролировать ситуацию. Не отрывая взгляда от нее, Юнён засунула руку в сумку собеседницы и, найдя там телефон, остановила запись. Теперь больше никто не подслушивал их. Каюн молча и безропотно наблюдала за ней. В ее глазах читалось, что она хочет сказать что-то, но у нее не получалось, поэтому она лишь моргала и глупо смотрела перед собой. Вскоре Ким Си-джен закрыла глаза и повалилась на бок. От Ин-Джу пришло голосовое сообщение. Именно Чун-Хэ предложила общаться через приложение, чтобы в телефонах не оставалось записей о совершенных звонках. Чун-Хэ считала Ин-Джу и Каюн глуповатыми. Особенно Каюн. Та не отличалась умом, учитывая, что успела родить ребенка от главаря их банды и живет с ним, так и не расписавшись. Надо же быть такой бестолковой. Чун-Хэ установила максимальную громкость на телефоне и положила его на журнальный столик, а сама села рядом на диване, прослушивая сделанную прошлой ночью запись. Сразу же раздался громкий голос Ин-Джу из трубки. «Что ты наделала? А если она умерла?» «Это ты ее толкнула. А ты предложила пойти. И вообще, с самого начала кто предложил встретиться с Ким Юнён? Ты. Из-за тебя все пошло не так. Прекращайте. Какой смысл ругаться сейчас? Может, еще друг друга за волосы оттаскаем? А если Сон мертва, что тогда делать?» Идея пойти к Сону Хён и заткнуть ей рот принадлежала Чон-Хэ. Но все испортила именно Ин-Джу. Сначала в квартиру зашла Чон-Хэ. За чашечкой кофе она постаралась разрядить обстановку, а затем сама открыла входную дверь и впустила Ин-Джу и Каюн. Они хотели слегка припугнуть Сон, но, не сдержавшись, Ин-Джу набросилась на нее. Драка, как таковая, даже не успела начаться, как Сон Ухён упала и разбила затылок. Из раны резко хлынула кровь. Они испугались, что удар мог оказаться смертельным, и сбежали из квартиры. Если Сон умерла, то полиция приступит к расследованию. Проникая в квартиру, они тщательно замаскировались, так, чтобы ни лиц, ни телосложения по камере видеонаблюдения было не разобрать. Поэтому даже если они попали в кадр, их ни за что не найдут. Тем более, что их ничего не связывает с Сон Ухён. Подобные дела они уже проворачивали, когда были моложе лет на 10. Тогда тоже пришлось совершить настоящее преступление, так что они были уверены в себе. Если предположить, что других следов они не оставили, то поймать их только по записи с камеры наблюдения окажется весьма сложным делом. Даже если они сядут на скамью подсудимых, то их абсолютно точно отпустят за неимением доказательств. Если она и вправду умерла, и начнется шумиха, вот тогда и будем думать, что делать. А пока ничего особенного не произошло. А ее муж что-нибудь знает? Не уверена. Не думаю, что она рассказала ему. Наверняка от страха помалкивала. Мне бы не хотелось, чтобы в это дело впутывался еще и он. Это только усложнит все. Только новых проблем заработаем. Все нормально. Почти все закончилось. Осталось только с последней проблемой разобраться, и все будет чисто. Заляжем на дно или уедем за границу. Хорошо, уедем за границу. А если появятся доказательства? Да заткнись уже. Хватит ныть. Я больше не хочу в этом участвовать. Я же говорила, что сейчас в моей жизни важный период. У меня и без того дел по горло. Совсем некогда заниматься подобной ерундой. Что еще скажешь? Решила смыться? Пока это не закончится, мы будем вместе. Зачем мне это? Я же говорила, что собираюсь жить по-своему, а это все уже в прошлом. Значит, если что-то пойдет не так, то можно все свалить на тебя? Что? Если села на корабль, то придется плыть до конца. На полпути не сойти. Это все равно, что отказаться от страховки. Мы же помогаем друг другу. А чтобы выйти из дела, надо сначала проплыть необходимый минимум. Разве стоит лишать себя дружеского плеча? Отколешься от нас, начнешь беспомощно барахтаться в воде. «Думаешь, у тебя будет право на спасательный круг?» В телефоне послышались ругательства. Раньше они каждый день вместе ели, спали, гуляли, делили все напасти и радости. Но пролетели 11 лет, и они настолько отдалились, что даже совместные юношеские воспоминания не помогли преодолеть пропасть между ними. «Не только тебе все надоело. Меня тоже это ужасно бесит. Вот вышла бы она из тюрьмы и потеряла память насовсем. Спокойно бы жила себе, ни о чем не думая. Нет же, начала ворошить прошлое и лезть куда не надо. Все проблемы были из-за потерянной памяти Ким Ён-ён. Хотя, скорее всего, настоящей проблемой был именно ее ужасный характер. А также одна досадная ошибка, допущенная давным-давно. Тогда это было просто шуткой. Как-то раз Мин Со ушла из дома и жила какое-то время с ними, но потом разболтала об их банде своей близкой подруге. Потом они не раз наведывались к Мин Со, чтобы припугнуть ее. В один из таких моментов ей позвонила мама, но Чон Хэ, схватив телефон, сама ответила, представившись подругой Мин Со, и назвала имя, написанное на школьной форме. Сан Ми, услышав в трубке смешки нескольких человек, спросила, кто еще с ней, и она ответила, что их трое. Сон У Хён в тот день не было с ними. Ее отправили по всяким поручениям. А их неразлучная троица, Чон Хэ, Ин Джу и Каюн, как всегда, была вместе. Никто не мог встать между ними. Сан Ми потребовала назвать имена двух других человек. Чон Хэ, еле сдерживаясь, чтобы не взорваться от смеха, четко сообщила остальные имена, которые тоже были приколоты к школьной форме подруг. Разыгрывая сценку перед взрослым, все трое веселились от души. Прильнув к Чон Хэ, которая держала в руках телефон, девочки, кроме Мин Со, просто издевались над Сан Ми. Мин Со в это время вернулась из туалета, выхватила телефон и, видя, что они внимательно смотрят на нее, объяснила матери, что находится с друзьями. Сан Ми потребовала номер телефона хотя бы одной подруги. Тут выступила Чон Хэ и назвала свой номер, еще раз подчеркнув, что ее зовут Чи Ин Джи. Девочки сделали это, чтобы повеселиться и чтобы потом запугивать Мин Со, ведь она была такой наивной и слабой. Но позже это стало нежелательной зацепкой. Кто бы мог подумать, что мама Мин Со сохранит этот номер на 10 лет. После смерти Мин Со ее мама звонила несколько раз, но Чон Хэ не брала трубку. Она боялась, что могут позвонить из полиции, Но так как преступника арестовали прямо на месте преступления, ничего подобного не произошло. Когда разбирательства закончились, она сменила номер. Но однажды ей на телефон поступил неизвестный звонок. Это снова была мама Минсо. Благодаря автоматическому оповещению контактов о смене номера, новый телефонный номер Чонхэ стал известен Санми. Поначалу девушка растерялась. Она совсем не предполагала, что Санми может снова позвонить ей после того, как дело закрыли. Взяв себя в руки, Чонхэ спокойно ответила, что ничего не знает о Ким Минсо, и попросила не звонить ей. На этом разговор закончился. Санми больше не беспокоила ее. Чонхэ думала снова сменить номер, но, учитывая, что они убили не Минсо, а Сугён, посчитала, что ничего не случится, если она оставит все как есть. На самом деле Чонхэ больше и не вспоминала о том происшествии. Если б Ким Юньон не потеряла память, то не начала бы и выяснять, как все было на самом деле. Этот нелепый случай все изменил. Юньон серьезно взялась ворошить прошлое. Нельзя было, чтобы она, встречаясь с одноклассниками сестры, наткнулась на настоящих Чи Инджи, Мин Чин Хи и Ким Се Джин. Если б она обнаружила такое несоответствие, это могло бы привести к новому расследованию. Поэтому, как только Чонхэ услышала в трубке голос женщины, представившейся Ким Юньон, она удалила все свои аккаунты в соцсетях, которые имели риск выдать ее настоящее имя. С этого момента ее все начало злить. Почему из-за девчонки, погибшей 11 лет назад, ей приходится прятать свою нынешнюю, хорошо устроенную жизнь? Разве знакомые не посчитают странным, что все ее аккаунты внезапно исчезли? Чонхэ самой пришлось взяться за дело. Если она опустит руки и будет отсиживаться, то в конце концов может настать непоправимая ситуация, поэтому надо действовать на опережение. Надо сделать все, чтобы Ким Юньон поверила, что ее сестра и правда совершила самоубийство. Очнувшись от своих раздумий, Чонхэ снова прикоснулась к телефону. Почему от Каюн до сих пор нет никаких вестей? Хангю припарковал машину перед детским садом. С одной стороны, он был раздражен, что жена внезапно прислала СМС, заявив, что не сможет забрать сына из сада. Ему пришлось оставить ресторан на сотрудников и самому, еле поспевая, ехать за ребенком. Но, с другой стороны, он был рад предстоящей встрече с сыном. Правда, пришлось побеспокоить дежурную няню, чтобы она приглядела за Ингю. Хангю был владельцем мясного ресторана, где каждый посетитель за определенную сумму имел безлимитный доступ к мясу. Дела шли весьма успешно. С прошлого года он стал открывать новые точки и в ближайшем будущем планировал открыть еще один ресторан. Настроение было отличное. Он тихо насвистывал знакомую мелодию себе под нос. Ему очень повезло, что его бизнес, который он открыл на деньги, накопленные с 20 лет, не разорился и даже наоборот пошел в гору. Причем это был его первый бизнес. И хотя свое состояние он накопил не быстро, Хангю считал, что это единственный возможный путь, который и стал фундаментом всей его жизни. Оглядываясь назад, он мог уверенно сказать, что лучшего способа трудно было придумать. Поначалу, когда Каюн рассказала ему о своей беременности, он подумал: «Вот же ведьма, теперь конец моей карьере». Но отделаться от нее было невозможно. Пришлось жить вместе, ведь она грозилась убить себя. Но, к его удивлению, после рождения сына бизнес стал расти. Все разрешалось легко и быстро. Может, поэтому ребенок для него стал настоящим сокровищем, в котором он души не чаял. Хангю даже прослыл в округе отцом-наседкой. Но и это не могло полностью выразить всей его любви к сыну. Сейчас в его окружении не осталось никого, кто бы помнил о его бурной молодости. Он порвал все связи с теми людьми. Единственными напоминаниями о прошлом остались Каюн и их сын. Разве женщина, которая без предупреждения заявляет, что не может забрать 5-летнего сына из сада, имеет право называться хорошей матерью? Все это выглядело весьма подозрительно. Каюн обожает сына и ни разу так не поступала. Еще более подозрительным казалось то, что она отправила сообщение, а на звонки не отвечала. Хангю заметил, что в последнее время поведение Каюн изменилось. Она перестала улыбаться и стала холодна к нему, хотя раньше буквально его боготворила. Она постоянно была погружена в свои мысли. «Может, изменила мне с кем-то? Пусть сегодня только вернется домой. Я с ней как следует поговорю, всю душу из нее вытрясу». В этот момент двери детского сада открылись, и дети выбежали с радостными криками и смехом на улицу. Шум и гам стояли невероятные, но это совсем не резало слух, наоборот, доставляло радость. Вслед за детьми вышла воспитательница. Девушке было не больше 25. Она выглядела обворожительно. На мгновение Хангю засмотрелся на ее красивую улыбку, а потом увидел бегущего к нему сына, и его лицо расплылось в улыбке. «Папа!» «Мой Ингю пришел!» Он обнял мальчика. Сын любил ласкового отца больше, чем маму. Хангю уткнулся носом в затылок Ингю и вдохнул особый приятный запах ребенка. Казалось, от него до сих пор пахнет молоком. Хангю уже скучал по тому младенческому запаху. Каждый раз, когда он обнимал сына, чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Он и представить не мог, что кто-то сейчас наблюдает за ними. Чем дольше Каюн не брала трубку, тем больше росло волнение Чунхэ. Происходило нечто странное. Очевидно, что-то случилось. Иначе почему она так долго молчит? Стрелки часов показывали полночь. Может, Каюн сдала ее? Проговорилась, как дурочка? Крепко сжимая в руке телефон, Чунхэ нервно ходила кругами по квартире. Если с Каюн что-то случилось, то частыми звонками она может и себя подвергнуть опасности, поэтому она решила больше не звонить. Осталось решить последнюю проблему, и все будет забыто. Но почему же она не берет трубку? Почему? Чунхэ закипала от злости. Но постепенно в ней зарождался страх, которого она не испытывала еще ни разу в своей жизни. Было начало первого, а значит, она пропустила время выхода на работу в ночной бар. Ее другой телефон, которым она пользовалась для общения с клиентами, уже разрывался от звонков. Это, конечно, названивала хозяйка заведения. Она ей этого с рук не спустит. Чунхэ мельком взглянула на сообщение, в котором хозяйка срочно требовала явиться на работу, так как пришло много клиентов, желающих ее видеть. Клиенты, желающие ее видеть? На самом деле просто типы, исходящие слюной при виде нее и желающие облапать. Жизнь была невыносима. Но, сбежав из дома в детстве, она ничему, кроме этого, не научилась. По правде говоря, Чунхэ страшно завидовала Инджу, которая жила совершенно иначе. Ранее, когда они встретились, чтобы пойти припугнуть Ухён, Чунхэ порадовалась, что жизнь у Инджу так хорошо сложилась. В ответ та, увлечённая и с гордостью, стала показывать фотографии своего жениха. Чунхэ еле сдержалась, чтобы не заткнуть Инджу рот. Ей было противно смотреть на это хвастовство, но еще больше ее раздражала собственная зависть, бурлящая внутри. От одной только мысли, что можно попасть за решетку, волосы вставали дыбом. Какой бы гнилой ни была ее жизнь, это все-таки было лучше тюрьмы. Ей ни за что не хотелось попасть туда. Чунхэ не вытерпела и снова позвонила Каюн. Ее руки дрожали. Но и на этот раз Каюн не взяла трубку. Когда ее пальцы собирались опять набрать номер, пришло СМС от Каюн. Я уже дома. Так сильно устала. Собираюсь сразу лечь спать. Давай поговорим позже. Встреча с Йонён прошла успешно. Так и надо было. Страх, который начал постепенно овладевать ей, мгновенно рассеялся. Теперь можно выдохнуть. Все кончено. Настроение улучшилось. Чонхэ с облегчением вздохнула, и ее лицо осветилось спокойной улыбкой. Инджу не очень понравился телефонный разговор с Чонхэ, но у нее отлегло от сердца, а настроение улучшилось. Она первой приехала в кафе на свидание. Ей нравилось проводить время в ожидании его, чувствуя приятное волнение от предстоящей встречи, погружаясь в фантазиях в его теплые объятия. Он был для нее самым важным человеком в жизни. Через стеклянную витрину кафе она увидела своего будущего мужа, который шел по пешеходному переходу в ее сторону. Инджу помахала ему и широко улыбнулась, а затем мягко коснулась живота. Еще немного, и он уже будет не просто ее молодым человеком, а мужем. Инджу сбежала из дома, когда училась в средней школе, и с тех пор ее жизнь была далека от нормальной. Куда бы она ни пошла, везде было неуютно. С кем бы она ни встречалась, все были ей ужасно неприятны. Ее жизнь перевернул счастливый случай, когда она устроилась на подработку в маленький офис из трех человек. Когда Инджу подавала туда резюме, она и не мечтала, что ее возьмут. Весь ее опыт ограничивался только ночными заведениями. Но директор оказался великодушным человеком, который сразу же принял Инджу в коллектив. Хотя это считалось подработкой, она проводила в офисе полный рабочий день. Начав жить по правилам, Инджу сильно изменилась. Своего будущего мужа она тоже встретила именно в этом офисе. Он пришел к ним как клиент. Сначала их встречи носили сугубо деловой характер, но постепенно переросли в настоящие отношения. Для нее наконец, открылась новая глава в жизни. Инджу впервые почувствовала, что она тонет в океане счастья. Жизнь в ее животе зародилась до свадьбы, но именно этот маленький эмбрион поможет перейти к следующей главе. Случившееся в последние дни — лишь небольшая темная полоса. Ей пришлось вновь окунуться во тьму, которую она так старательно вычищала из своей жизни. Ошибка, совершенная в молодости, когда она попала в цепкие лапы Ли Хангю, вновь всплыла на поверхность. Но теперь все позади. Осталось только, чтобы Каюн, игравшая роль Ким Се Джин, довела дело до конца, и тогда больше не придется встречаться с Ким Йонён и вспоминать о ней. Ким Сугён, поссорившись со своей подругой, сама решила покончить жизнь самоубийством. Другой правды не существует. Инджу попыталась представить, что произошло бы, если на вопрос Ким Йонён они рассказали бы, как столкнули ее сестру и сбежали из школы. Это было бы настоящим безумием. Потерявшая память сестра Сугён, видимо, не отличается острым умом и легко принимала все на веру. К тому же прошло 11 лет, и если ты ничего не помнишь, то не остается другого выбора, кроме как верить тому, что тебе говорят. В любом случае, все закончилось. Пусть Чонхэ дальше живет по-своему, а Каюн обманывает себя, веря в любовь Хангю, который постоянно ее насиловал. Она же будет жить своей счастливой жизнью. В этот момент в кафе зашел он. Мужчина подошел к ней и поцеловал в губы. Глаза Инджу светились безграничной радостью и счастьем. Долгожданный день настал. День, когда она сообщит ему, что ждет от него ребенка.